Третье. Виды рефлекторных изменений в организме, их анализ и выявление. 3.1. Кожный покров. Рефлекторные изменения в виде кожной гипералгезии впервые были обнаружены и описаны русским ученым Захарьиным, а позднее английским ученым Гедом. Проявление кожно-висцерального рефлекса наблюдается при заболеваниях внутренних органов. Под влиянием патологических импульсов, исходящих из больного внутреннего органа, в коже возникают зоны гипералгезии или зоны Захарьина-Геда. У здоровых людей эти зоны совершенно безболезненны. Для выявления зон кожной гипералгезии нужен раздражитель такой силы, который у здорового человека не вызывает болевых ощущений. Зоны Захарьина-Геда располагаются в пределах кожных сегментарных зон, связанных рефлекторно с больным внутренним органом, и имеют определенные границы. В зоне кожной гипералгезии не все участки одинаково болезненны, на некоторых из них боль выражена сильнее. Такие участки называются максимальными болевыми точками. Например, при холецистите кожная гипералгезия наблюдается справа в области сегментов D6-D10, при стенокардии на груди слева и по внутренней поверхности левой руки, при воспалении поджелудочной железы в сегментах D7-D9 слева. Проявление кожно-висцерального рефлекса используют для диагностики заболевания. Клинические наблюдения показали, что при поражении определенного участка кожи могут возникнуть рефлекторные изменения в определенном внутреннем органе, сегментарно связанном с этим участком кожи. Так, например, при гнойнике на коже на участке кожных сегментов D7-D8 слева у пациента наблюдаются боли в желудке. При ожоговых рубцах в области сегментов D12-L1 боли в мочевом пузыре. Таким образом, нервные импульсы, возникающие в кожных рецепторах во время массажа определенных сегментарных зон, можно направлять по рефлекторной дуге в определенный внутренний орган и, следовательно, использовать кожно-висцеральный рефлекс с лечебной целью. Зоны кожной гипералгезии обнаруживают легким прикосновением, проводя по коже штрихи тупой иглой или пальцем, а границы зон определяют, собирая кожу в складку. Максимальные болевые точки выявляют прикосновением кожи металлическим или пластмассовым шариком диаметром в 5-10 мм. Когда шарик попадает в максимальную болевую точку, у пациента возникает ощущение острой боли в месте прикосновения шарика. Повышенную сухость или влажность кожи определяют пальпаторно, а вазомоторную рефлекторную реакцию визуально, покраснение или побледнение определенного участка кожи.